Итак, дорогие друзья, мы приступаем к следующему модулю. И сегодня поговорим про ваши компетенции, про определение своих компетенций. Ведь доход от кондитерского дела, он может заключаться абсолютно не только в работе на заказ. Полный вебинар на эту тему входит в тариф комбо, поэтому в этом модуле у нас будет такая немножко сокращенная программа, но больше погружение в себя, чтобы вы поняли, где и как вы еще можете заработать. Вы можете сейчас оценить свою деятельность и сказать, я могу, ну и очень часто, и многие говорят, ну кондитерская тема – это только работа на заказ. Больше я, в принципе, ничего не умею, ни на что не гожусь. А правда ли это? Вообще и до этого урока многие начали проводить, допустим, мастер-классы для детей. Это ведь тоже новое какое-то ответвление от работы на заказ, согласны? Поэтому кондитерская тематика и кондитерское дело, оно очень многостороннее. Ваша задача выписать и проанализировать ваш опыт и имеющиеся навыки. И в этом уроке мы с вами как раз поговорим про опыт, про профессионализм, про навыки и про мечты. Опыт профессиональный и навыки – это разное. Профессиональный опыт – это то, на кого вы учились. Или, допустим, у вас был опыт работы. Например, вы официантка, вы юрист или еще там, вы продавец. А навыки – это то, что вы делаете и то, что… Допустим, ну, условно, вы мама трех детей. Ну, вы точно знаете, как общаться с ними. Или, допустим, у вас были родственники или есть родственники с малышами, и у вас уже сложились определенные отношения с маленькими детьми, и вас они, ну, не пугают, не напрягают. Вы понимаете, как себя там вести. Но вам за это не платят. Да? Мамам не платят. Но опыт у нас большой в этом плане есть. Очень часто мы присваиваем себе то, только то, на что учились. У меня, кстати, тоже такая история была. Я юрист, вы многие знаете об этом. И я очень долго не принимала свою кондитерскую реализацию, свою кондитерскую экспертность. Ну, и всем говорила, и себе говорила. Но я же на него не училась, на кондитера. Я же училась на юриста. Как я могу быть кондитером? Вот есть еще одна такая тема. Я хочу реализоваться, то есть опыта как такового нет, профессия не связана, но есть такое желание, стремление попробовать себя в чем-то. Итак, мы сейчас имеем три направляющих. Профессия – это то, на кого вы учились, или, возможно, в прошлом имели опыт работы и вам за это платили. Навыки – это то, что вы делаете. И то, что у вас получается делать легко, не раздумывая, вас за это хвалят, но это не является вашим источником дохода. И третье – это то, что вам нравится делать, чему вы хотели бы себя посвятить или, допустим, в чем-то новом себя хотели попробовать, даже если никогда этого раньше не делали. Если есть такая техника, называется светофор. Представляете, как выглядит светофор? Все представляют зеленый, красный и желтый цвет. Вот в зеленый цвет мы выписываем все свои мечты или все свои желания, все то, от чего вас прет, вот прям то, от чего вы кайфуете. Это может лечь в основу стратегии вашей интересной реализации в будущем. Давайте сейчас приведу в пример, хотела напоследок оставить. Я в свое время очень хотела быть на ТВ. Да? Меня приглашали как приглашенного эксперта, но мне было этого мало. И в 2020 году мы запустили 12 выпусков. У нас был такой блок интересный. Как раз коронавирус начался, и как раз появилось время попробовать себя в чем-то новом. То есть у меня опыта как такового не было. Может быть, был какие-то там, ну не знаю, условно, попытки сниматься, но не профессионально 100%. И мы запустили программу, и вы уже видели несколько выпусков, где мы общаемся тоже с такими же мастерами. Кто-то кондитер, кто-то не только кондитер. И это интервью. Вот мне была интересна тема интервью. Как это происходит? Я вообще не понимала. Я знала, что общаются два человека. Вот есть ведущий, есть его собеседник, и они там друг другу вопросы задают. Но когда эта тема, ну вот, возникло желание и время себя в этом реализовать, я написала сценарий. Я каждый раз при общении с новыми героями полностью исследовала их социальные сети. Я выписывала вопросы, я смотрела, изучала их жизнь. Я готовилась к этому мероприятию. Мы вместе с Машей Кукадел в ее студии сделали вот такое место специально, чтобы мы могли общаться с людьми. Пригласили видео оператора. То есть мы прямо взяли и создали свое. И это было классно, это был классный опыт. Это тут будет в дальнейшем, расскажу, когда вы, это будет в модуле нетворкинг, когда вы начинаете общаться с людьми, даже с теми людьми, которые, с которыми вы напрямую не знакомы, но предлагаете им то, что их может заинтересовать, а быть реализованным и участвовать даже вот в таких, ну, скажем так, самодельных эфирах, да, не на ТВ, это все вышло на Ютубе, но тем не менее освещалось все в Инстаграм, вот, люди с радостью идут к тебе на передачу. Вот, поэтому тут много разных разветвлений, и это все тоже в рамках кондитерской истории. Так вот, техника светофор. Да? У нас мы начинаем с зеленого и пишем все-все хотелки. Возможно, сейчас вы об этом только издали задумываетесь, кем и чем вы хотите заниматься. Но если готовиться к этому процессу, взять и поставить эту в основу стратегии, то можно расписать шаги, которые вас к этому приведут. Вот. Следующий желтый цвет нашего светофора – это то, на что вы, в принципе, согласны. Возможно, не любите сейчас, но сделайте. Либо не умеете, но могли бы научиться. Вот это тоже очень важно. Не умеете, но могли бы научиться. Не то, чтобы вы прям этим горите, и вам говорят, допустим, вам нужно там заняться чем-то, обучением взрослых. Вы говорите, я вообще не рассматривала это, меня это как бы вообще сейчас пугает и страшит, но я не отказываюсь, потому что я понимаю, для меня это опыт, и я с удовольствием, ну там, попробую себя в этом деле. И красный цвет. Вы выписываете сюда то, что вы никогда и ни за что не будете делать. Да, то есть вот прям конкретно, я никогда не буду стоять на ярмарках, я никогда там, я не знаю, не полечу с мастер-классами обучать других людей в другую страну. Вот свое никогда и ни за что тоже нужно выписать. И теперь для того, чтобы легче проанализировать себя, свои компетенции, ответьте на вопросы. Что я хочу делать? И такие под вопросы, да? Какая-то, может быть, сложность работы вас манит? С какими клиентами, допустим, или аудиторией, или с партнерами вы хотите работать? Хотите попробовать что-то новое для себя вообще? Вот просто выпишите, что я хочу делать, что мне нравится. И потом вы все это уже распределите по красному, желтому и зеленому. С какими компаниями хотите сотрудничать? Допустим, да, какое-то направление особое, какая-то локация, работать в команде или без команды. Может быть, какие-то определенные условия вас манят и будоражат, вы хотите тоже себя там попробовать. Какие перспективы вы ожидаете в будущем? Какие условия, в принципе, хотите? Какой доход? Как работать, допустим, удаленно или вживую, офлайн? Для чего это нужно? Вот представьте, я хочу работать с каким-нибудь свадебным агентством. Да? Вот что я хочу делать? Я хочу делать свадебные пряники и работать только на крупных мероприятиях, где прям, не знаю, там сотни гостей, чтобы было все безумно красиво. И я начинаю в эту сторону думать. Я не хочу сильно большой сложности работы, я буду оставаться в рамках своих пряников, да, то есть, допустим, прям очень узко брать свадебную тематику. С какими клиентами я хочу работать? Ну, понятно, что с очень платежеспособными, с какими партнерами, с людьми, которые тоже будут работать на этом мероприятии, я хочу познакомиться с какими-то суперфлористами, супердекораторами, с другими кондитерами, которые тоже в этой сфере постоянно крутятся. Хочу для себя попробовать что-то новое. Конечно, для меня это новое, работать в команде, работать на крупных мероприятиях. Если мы идем дальше, с какими компаниями я хочу сотрудничать? Возможно, есть ивент-компании или свадебные агентства какие-то суперкрутые, и вы понимаете, что они есть в вашем городе, и вы хотите с ними сотрудничать. Значит, вы выписываете, что вы хотите работать именно с этой компанией, и вы будете выбирать и искать все возможные источники соприкосновения с этой компанией. Направление, понятно, допустим, у компании четкое направление свадьбы какие-нибудь лакшери, с очень красивыми локациями, вам все равно, где это будет проходить, рядом с вами или там за городом, или от вас далеко-далеко, вы готовы вкладываться в это, в этот процесс временем своей экспертностью. Вам хочется попробовать работать в команде. И, допустим, даже на первых условиях, что вы работаете за очень небольшой процент или ну, за какие-то небольшие деньги, но вы понимаете, что работа команде с классной, скажем так, в классном проекте под руководством компании, которая уже имеет в этом знания и экспертность. Вы понимаете, что даже просто внедрение себя, своего продукта вот на эту свадьбу, это будет фото, это будет видео, это такой супер инфоповод у вас, там, не знаю, от начала приготовления заказа, заканчивая прибытием на площадку и снимать все это, как вы это все делаете, рассказывать про команду. Какие перспективы вы ожидаете? Возможно, первое время вы будете работать за небольшую плату. Это для рекламы, это для себя, это для развития. А дальше, имея уже в портфолио опыт работы с крутыми такими же, да, с сотрудниками, как вы, кто-то флорист, кто-то декоратор, кто-то там еще чем-то занимается, вы можете уже брать платные свои собственные проекты или участвовать в проектах других уже на своих условиях, уже за большую стоимость. Ну и понятно, да, какие условия вы хотите, это не для первого раза, это для на будущее. А что вы вообще хотите от этого? Потому что, если опять возвращаться к моему проекту с эфиром с другими людьми, это было не для денег, абсолютно. Это было для того, чтобы навести коммуникацию с людьми, с которыми, возможно, у меня не было каких-то тесных общений, и там были действительно люди, с которыми я никогда не общалась раньше. Получилось так, что ко мне на эфир приходили те, кто в тот момент, они, да, занимали какой-то интересный пост. Сейчас эти люди становятся выше и выше. И, допустим, Алена Солодовиченко во время эфира, она была бренд-менеджером Вареничной номер один в Москве. И сейчас она бренд-менеджер в Дубае в одном из шикарнейших ресторанов Мишлен. И у меня есть ее интервью. И я говорю о том, что вот я ее поймала, скажем так, скоммуницировалась в тот момент, когда она была крутая, но не настолько крутая, чтобы вот сейчас бы я ее уже никак не догнала. А между Вареничной и Дубаями она работала бренд-менеджером в ресторане «Доктор Живаго». «Доктор Живаго» — это ресторан напротив Кремля. То есть я увидела в ней очень перспективного собеседника. Мне была интересна ее история. Это не значит, что благодаря моему интервью у нее там рост вышел. А я, получилось, ее успела схватить и для своего интервью пригласить просто через Инстаграм. Рассказала о своем проекте. Она сказала, да, классно, давай попробуем. В тот момент, когда она еще была доступна для вот меня, как простой смертной. Поэтому имейте в виду, что перспектива и ожидание, вот здесь вы сделаете что-то, но как это будет работать через год, через два, через три, какие вам даст плюсы то, что вот вы сейчас, возможно, вкладываетесь своим временем, вы должны знать всегда и понимать, ага, к чему вы стремитесь. Если я сейчас работаю бесплатно или там за небольшую стоимость в рамках какого-то потрясающего проекта, для меня это просто такое бомбическое портфолио, которое позволит мне ставить чек выше в следующий раз, когда люди захотят аналогичную свадьбу у аналогичного, допустим, ну, люди хотят присоединиться, да, люди хотят... Я хочу так же, как у кого-то. Почему ко мне шли люди, почему ко мне шли, были очереди на детские пряники после того, как я делала пряники для Киркорова, для детей и внуков Пугачёва, Николаева и так далее. Пряники-то мои ничем не отличаются от ваших пряников. Абсолютно. И роспись плюс-минус точно такая же. Но люди хотят идти к тем, кто... Она делала для Киркорова, и я тоже хочу. Вот для Киркорова, для всех остальных, там не было какой-то накрутки цен, зачастую там было даже дешевле, чем для обычных людей, но для меня это портфолио, а для людей это будущих моих клиентов, возможность выбрать именно меня среди сотен других мастеров. Поэтому имейте это в виду и всегда думайте на перспективу, что вы хотите от того проекта, который вы... Ну, условно сейчас вот затеяли.